Я думаю, что сон можно видеть не только сначала, но и с конца. Это как? Глаза Оксаны удивленно расширились. Попробую объяснить. Василий Сергеевич секунду помолчал, придумывая пример. Представь, что ты заходишь на кухню и видишь на полу лужу воды. Что ты будешь делать? Возьму тряпку и буду вытирать. Да, и ты даже не попытаешься выяснить, откуда она взялась? Ну, конечно, попытаюсь, засмеялась Оксана. Пожалуй, сначала осмотрюсь, откуда вода, а потом пойду за тряпкой. Хорошо. И куда ты посмотришь в первую очередь? Проверю, не заморозился ли холодильник, не течет ли из раковины, не капает ли от соседей сверху. Ага, значит, вероятнее всего, холодильник. Нет, пожалуй, все-таки вероятнее всего, соседи сверху. А почему не холодильник? Ну, потому что холодильник у нас очень хороший. Даже если на сутки свет отключат, он будет держать холод. А соседи могут. Они нас однажды уже топили. Хорошо. Но раз у вас такой хороший холодильник, то почему ты его все-таки внесла в список возможных причин лужи, причем на первое место? Потому что раньше, еще в старой квартире, со старым холодильником у нас постоянно была лужа на кухне, когда мы его размораживали. И из трубы бывало текло. Ага, значит, холодильник уже давно новый, но первая мысль о причине лужи все-таки о нем. Ну, получается так, Оксана кивнула. Хотя это нелогично. А теперь давай проследим ход твоих мыслей. Ты выходишь на кухню и сталкиваешься с результатом, лужей. Ты начинаешь искать причину и вспоминаешь свою старую квартиру с текущими трубами и холодильником. Но потом понимаешь, что это вероятнее – соседи, которые забыли выключить воду. Твое воображение рисует картинки из прошлого, чтобы объяснить причину лужи, с которой ты столкнулась сейчас. Вот так же и во сне. Ты начинаешь задыхаться от аллергической реакции на что-либо. Твое спящее сознание начинает искать причину неполадок и ищет их именно в прошлом. Оно вспоминает какие-то события, которые могли стать причиной удушья. А природа сна такова, что любая мысль, любое воспоминание мгновенно создают образ. А когда ты просыпаешься, ты восстанавливаешь хронологию сна. Сначала были события, потом они привели к результату. Начала задыхаться. Но на самом деле все было наоборот. Я понятно объяснил? Почти. Непонятно одно. Я никогда не лазила ни по каким пещерам и не задыхалась от огня. Странно. Дети очень любят где-нибудь лазить. Разве ты не лазила, например, под диван в детстве? Этот вопрос вызвал воспоминание, от которого у Оксаны до сих пор мурашки по телу. Однажды она с другими детьми во дворе играла в прятки. Пока Галя считала до 20, надо было спрятаться. Оксана увидела лежащую на земле трубу. Соображать было некогда. Счет уже подходил к 17, и Оксана быстро нырнула в круглое отверстие и затихла. Но как только она оказалась в трубе, надо сказать, достаточно просторной для детского тела, на Оксану навалился дикий страх, после чего она очень быстро вылезла обратно и была сразу же застукана. Вспомнив эту историю, Оксана снова ощутила прикосновение того жуткого, леденящего чувства зажатости и скованности. Просозерцав это состояние, Оксана тут же поделилась своими ощущениями с Василием Сергеевичем. «Ну вот тебе и ответ на твой вопрос», — обрадовался он. Ты никогда не лазила по пещерам и не задыхалась от огня, потому что ты этого боишься, причем смертельно боишься. Это не тот приятный карусельный страх. Это страх иного качества. И поэтому ты никогда не позволяла себе испытывать этот страх, даже в играх. А во сне первое, что ты вспоминаешь, когда испытываешь опасность для жизни – пещеру или дым. Но откуда у меня взялся этот страх? А вот это вопрос, ответ на который я могу дать, только согрешив. И Василий Сергеевич, вздохнув, виновато посмотрел на икону. Получается, что в одной из прошлых жизней ты умерла, задохнувшись в огне, а в другой застряла где-то в узком лазе. Может быть, тебя завалило где-то в подземном ходе, когда ты пыталась выбраться. Ну да что гадать. В прошлой жизни Оксана хлопала глазами в крайней степени удивления. А что, ты разве никогда не слышала о теории реинкарнации? Ну, что-то слышала, но воспринимать это серьезно может, по-моему, только... И Оксана замолчала с открытым ртом, глядя на собеседника. «Идиот!» – закончил ее мысль Василий Сергеевич. «Ну, в смысле, что...» «Да ладно, не оправдывайся. Кстати, согласно христианским догматам, реинкарнация – это именно заблуждение язычников и еретиков. И я был бы просто счастлив, если бы ты разубедила меня в ее существовании, логично объяснив, почему ты все время видишь сны, как умираешь в дыму или в пещере, а я все время тону в болоте, хотя никогда не жил на болотах, и предки мои не из болотистых местностей». Они еще немного посидели молча. Оксана переваривала смысл всего услышанного. У нее еще не весь список вопросов был задан, но она чувствовала, что на сегодня уже хватит. Как и предупреждал Василий Сергеевич, вопросов стало только больше, и Оксана ощущала, как ее душа прогибается под их тяжестью. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она несчастным голосом, вставая с табуретки. «До встречи за обедом». Реинкарнация. Обед Оксана проспала. Проснувшись за пару часов до ужина и прокрутив в памяти утренний разговор, она удивилась тому, что ничего из услышанного уже не кажется ей невероятным и удивительным. За несколько часов сна вся информация аккуратно уложилась на полочках сознания и сейчас воспринималась как давно знакомая и привычная. Реинкарнация. Вспомнила она так поразившую ее тему. Прошлая жизнь. Логически, ее разум по-прежнему не принимал эту теорию и считал ее религиозными заблуждениями отсталых народов. Но вектор любопытства уже серьезно сместился в эту сторону. Оксана села на кровати, включила компьютер и открыла составленный вчера список вопросов. Немного подумав, она создала таблицу. В левую колонку она поместила вопросы, а в правую, напротив вопросов, записала полученные на них сегодня ответы. После этого она дописала в левой части таблицы новые вопросы, возникшие в результате получения ответов. «Интересно, какого размера табличка у меня получится, когда я, наконец, дойду до последнего ответа, который настолько прост, что его даже невозможно произнести», – подумала она. За ужином Василий Сергеевич участливо спросил Оксану, почему она не пришла на обед. «Вы представляете?» – радостно ответила Оксана. «Я уснула. У меня было такое ощущение, что за тот час, что мы с вами проговорили, моя голова переработала суточную дозу информации. Я едва дотащила ее до своей комнаты, в смысле новую информацию, и даже не сумела записать дневник. Так хотелось спать». А проснувшись, я решила, что надо проработать тему реинкарнации. «Это как?» – решил уточнить Василий Сергеевич. «Что значит проработать?» «Это значит, что надо очень хорошо ее обдумать, собрать максимум информации по этой теме и уже определиться, верю я в это или не верю». «Ясно. Из чего же ты начнешь прорабатывать тему?» – улыбнулся Василий Сергеевич. «Разумеется, с вопросов к вам, за неимением никаких других источников информации. Буду рад помочь». Вопрос первый. Что вы знаете о переселении душ? Откуда, из каких источников и какие доказательства эти самые источники приводят? Василий Сергеевич сосредоточенно посмотрел куда-то в пол и начал отвечать, как отличник на уроке. Источников много. Если хочешь, я потом напишу тебе список литературы. Но сейчас я не буду их все перечислять, хорошо? Увидев согласие Оксаны, он продолжил. Теория реинкарнации, или как ты ее назвала, переселение душ, это очень древнее учение. В наше время оно сохранилось в основном в Индии и буддийских странах. Но раньше практически на территории всей Земли существовали разные религии, в которых считалось, что смерть человека – это всего лишь сон, и каждая новая жизнь – это новый день души. Так считали и в Египте, и на территории сегодняшней России, и североамериканские индейцы, и африканские папуасы, и аборигены Австралии. Научно этой темой занимался Карл Густав Юнг, швейцарский психолог. Пожалуй, доказательство феномена реинкарнации есть только у него. Он вводил людей в глубокий гипноз и заставлял их вспоминать прошлую жизнь. Результаты его исследований показали, что люди могут вспомнить свои прошлые имена, описать эпоху и страну, в которой они жили, а некоторые даже начинали говорить на незнакомом для них в этой жизни языке. «Интересненько, интересненько», – пропела Оксана. «А почему потом все народы вдруг решили, что это неправда?» «Ну, они-то, может быть, ничего не решили, но решили за них. В Россию пришло христианство, огнем и мечом уничтожив остатки языческой ереси, вместе с хранителями этой теории, волхвами и ведунами. Индейцев практически уничтожили новые американцы, разумеется, разрушив и их культуру. Египетская цивилизация исчезла, и на ее территории сейчас мусульманская страна. А ислам, как и христианство, не признает реинкарнацию. И только Индия, несмотря на длительную колонизацию Англии, сумела сохранить ведизм. Да еще буддисты продолжают верить в переселение душ. Только в этих религиях несколько разные правила перевоплощения. И в чем разница? У индусов считается, что воплощаясь вновь и вновь на земле, душа совершает духовное восхождение, совершенствуется, обучается, и в конце концов, когда она постигает всю мудрость мира, то ее цепь воплощений заканчивается, и душа растворяется в атмане. Так они называют божественный океан, куда уходит все и откуда все появляется. Закончить цепь воплощений – это основная задача тех, кто исповедует индуизм. Так же, как наша задача сначала закончить школу, потом институт и так далее, а потом тихо уйти на пенсию. Ну, примерно так. Душа может, если будет хорошо учиться и выполнять все уроки, пройти свое обучение за несколько жизней, но может, если будет нерадивой, и оставаться на второй год, и даже откатываться назад. Как это назад? Ну, помнишь у Высоцкого, а если туп, как дерево, родишься баобабом? Считается, что если при жизни уподобляешься животному, то можешь вернуться обратно в животное. Ясно. А буддизм что говорит по этому поводу? У буддистов все несколько иначе. Я бы даже сказал, несколько сложнее. Согласно учению Будды, душа может воплотиться в следующей жизни не в одного человека, а сразу в нескольких, в зависимости от количества разных качеств души. И уже отрабатывать эти качества не в одном теле, а в нескольких разных. Ой, как это? Ну, здесь пример со школой уже не подойдет. Василий Сергеевич почесал загривок. Смотрела фильм «Маленький Будда»? Нет, не смотрела. Будет возможность, посмотри. Там показано, как один буддийский лама воплотился сразу в троих детей. В одном он воплотил свою мудрость, в другом – свою гордыню, а в третьем – свое озорство и желание похулиганить. Но кроме этого, три разных человека могут воплотиться в одно тело, согласно буддизму. И цепь перевоплощений закончится только тогда, когда все человеческие качества будут уравновешены и доведены до совершенства. То есть в буддизме воплощается не одна цельная душа много раз, а разные составные части разных душ воплощаются многократно в разных комбинациях. Да уж, действительно несколько сложнее, согласилась Оксана. Ну а что считали насчет реинкарнации в Древней России? Об этом осталось очень мало информации. Я бы даже сказал, никакой официальной. Сейчас очень многие пытаются реанимировать древние учения руссов. Но кому из них верить? Все древние книги, если они и были, уничтожены. А если какие и остались, то до сих пор хранятся где-то в тайниках. И даже если какие-то находятся, как, например, книга Велеса, то тут же объявляются фальшивками. Одно могу сказать. У руссов считалось, что воплотиться вновь можно только в своих потомках. Поэтому очень большое значение придавалось чистоте и силе рода. Прадед оставлял наследство одному из правнуков и завещал обычаи рода, чтобы вернуться через много лет в правнуки своего правнука. Благополучие будущей жизни зависело не только от того, какое наследство ты оставишь после себя, но и от того, насколько смогут твои потомки сохранить его и приумножить. А это, в свою очередь, зависит от того воспитания, которые ты им дашь, и наук, которым ты их обучишь. Поэтому очень сильны были на Руси традиции рода, и очень долго пришлось разрушать эти древние суеверия. По неофициальным данным, аж до XVIII века сохранялась на Руси в некоторых деревнях древняя вера. Василий Сергеевич закончил говорить и вновь посмотрел на Оксану взглядом ученика на экзамене в ожидании следующего вопроса. Оксана задумчиво глядела куда-то на угол столика. «Знаете, Василий Сергеевич, — проговорила она медленно, — мне стыдно признаться, но я не читала Библию, поэтому следующий мой вопрос, возможно, покажется вам глупым». Оксана подняла глаза и посмотрела на собеседника с грустным прищуром. «А что, Иисус Христос прямо вот так вот и сказал своим ученикам? Идите и скажите этим язычникам, что они заблуждаются, что не существует никаких переселений, и все мы живем только один единственный раз». Василий Сергеевич явно не ожидал такого вопроса. Он по привычке почесал затылок и сказал: «Да в том-то и дело, что ничего конкретного по этой теме Иисус не говорил. Он учил любви к ближнему своему, учил о любви Отца нашего к детям своим, учил о Царстве Божьем, но о переселении душ, согласно каноническим Евангелиям, он не говорил ничего, ни за, ни против. Хотя...» «Что?» Оксана насторожилась, как кошка, услышавшая шуршание мышки в углу. Василий Сергеевич посмотрел на нее, обдумывая, стоит ли продолжать эту тему. «Понимаешь, как православный христианин, я обязан трактовать этот эпизод совершенно иначе. Но если рассматривать его с точки зрения обычной человеческой логики...» И Василий Сергеевич опять замолчал в сомнении. «Василий Сергеевич, а вы не трактуйте, вы просто перескажите мне этот эпизод, а я уже буду рассматривать его с точки зрения своей логики». Василий Сергеевич улыбнулся. «Ну да ладно, 7 бед, 1 ответ». И начал рассказывать. «Тебе, наверное, известно о том, что до того, как Иисус начал проповедовать, в земле Израиля был еще один великий проповедник – Иоанн, который крестил народ в Иордане, за что получил прозвище Иоанн Креститель». «Василий Сергеевич», – перебила его Оксана, – «мне абсолютно ничего не известно». «Ну тогда слушай и не перебивай», – строго сказал он, – «буду рассказывать с самого начала». Еще Ветхий Завет, это древнее иудейское учение, повествует о неком пророке Илие, который жил и проповедовал для народа Израиля. Согласно Писанию, этот пророк закончил свою земную жизнь не смертью, а уходом прямо в теле к Отцу нашему Небесному и обещал вернуться на землю, чтобы указать на Сына Божьего, который должен явиться, чтобы спасти народ Израиля. И вот в одной благочестивой семье случилось чудо. Бесплодной долгое время жене явился ангел и возвестил о скором рождении сына, который будет проповедовать среди народа. Ребенок родился, вырос и начал проповедовать, как это было и предсказано. Его проповеди были настолько интересны и возвышены, что ученики его решили, что это и есть тот самый Илия. Сам же Иоанн, так звали пророка, отрицал это, потому что, как обычно и бывает, не помнил своей прошлой жизни. И вот однажды, когда он проповедовал возле реки Иордан, Иисус оказался среди людей, слушавших его проповедь. После проповеди Иоанн обычно крестил своих слушателей в реке, погружая их в воду. Подошел к нему для крещения и Иисус. Когда Иоанн погрузил его в воду, Дух Святой сошел с небес на голову Иисуса, и это заметили многие из собравшихся людей. А Иоанн возвестил им: «Я крещу вас водой, а вот тот, кто пришел крестить вас Духом Святым». После этого крещения Иисус начал проповедовать в Галилее. Иоанна Крестителя потом казнил царь Ирод, но это уже другая история. Иисус обычно не кичился своим божественным происхождением и не говорил никому о том, что он Сын Божий. Но ученики его, да и множество других людей, слушавших его проповеди и видевших чудеса, которые он творил, уже и сами догадывались о том, что он именно тот, о ком говорили ветхозаветные пророки. И вот однажды ученики Иисуса оказались свидетелями того, как учитель их разговаривает на горе с пророками Моисеем и Илией. Иисус попросил их никому об этом не рассказывать, пока он не закончит свою земную миссию. Но тогда у них возник следующий вопрос: – а где же тогда пророк Илия, который обещал прийти и возвести людям о твоем пришествии? Как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде? Матфей, глава 17. На что Иисус ответил: «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». И поняли тогда ученики его, что говорил он об Иоанне Крестителе. Василий Сергеевич закончил рассказ и посмотрел на Оксану. Оксана сидела, подперев голову рукой. «Интересно», — проговорила она, выдержав небольшую паузу. «И как же еще можно трактовать эту историю, кроме как реинкарнации Ильи в новое тело и явление его миру, как Иоанна Крестителя?» Ну, во-первых, мудрые отцы церкви считают, что раз Илья не умирал, то и явление его не может быть реинкарнацией. Но раз Иоанн был рожден женщиной и был вначале обычным младенцем, значит, Илья не мог прийти иначе, чем родившись. Да, но Иоанн Креститель не признается церковью как новое воплощение Ильи. Оксана откинулась на спинку стула, повернула голову и искоса посмотрела на Василия Сергеевича. Губы ее растянулись в ехидную улыбку. «Мне, конечно, абсолютно все равно, что думают ваши мудрые отцы, Василий Сергеевич. И вы уж, пожалуйста, на меня не обижайтесь за них, но в данной христианской трактовке нет логики, а значит, она для меня не является доказательством. А вот слова самого Иисуса являются доказательством, если, конечно, я принимаю за аксиому его божественное происхождение. Хотя, если многоуважаемые отцы слова Иисуса о том, что Иоанн – это и есть Илья, расшифровали как шутку, то, может быть, и обо всем остальном Иисус тоже шутил? Замолчи сейчас же, негодная девчонка. Василий Сергеевич сморщился, как от зубной боли, и замахал на Оксану рукой. Грех такое не только говорить, но и слушать. «Ну, вам, может быть, и грех, а мне не грех», — усмехнулась Оксана. «Потому что я не крещенная и, согласно Конституции Российской Федерации, имею право на свободу вероисповедания. Получается, если я выберу буддизм, к примеру, то вера в реинкарнацию не будет для меня грехом. А если выберу христианство, то будет? Бред какой-то. Так не должно быть. Ведь законы гравитации едины для всех народов и континентов, независимо от того, думают ли там, что Земля стоит на трех китах или вращается вокруг Солнца. Бог ли создал человека, или человек произошел от обезьяны? Но строение тела и внутренних органов у всех людей одинаковое, независимо от того, поклонники они теории Дарвина или потомки Адама и Евы. Законы физики этого мира для всех едины. Значит, и духовные законы тоже едины. И вместо того, чтобы спорить, все религии должны прийти к единому мнению и прекратить уже эту идеологическую войну за обладание душами людей. В этой войне никто никогда не победит, кроме самого сатаны. «Да я понимаю», — отозвался Василий Сергеевич, грустно улыбаясь. «Я же предупреждал тебя, что у меня на почве этих противоречий существует тяжелый внутренний конфликт». И тут они заметили, что их разговор на слегка повышенных тонах привлек внимание других людей, которые в это время находились в столовой. Обоим стало слегка неуютно, и они начали быстро есть уже остывшую кашу. После ужина они пошли в библиотеку поиграть в шахматы.